Глава 25. Алир. Как же хотелось разрушить Ланериасиан, уничтожить каждую башню, снести крыши, раздавить величественные статуи и сломать мосты, чтобы здесь камня на камне не осталось. Однако стоило сделать круг над замком, как в небо поднялся Гайон. Широкий взмах крыла, вытянутая морда с двойным рядом шипов на голове, оранжевое брюхо, коричневая чешуя, покрытая плотным слоем брони, все земляные драконы были хорошо защищены. Я нырнул под него и без особых усилий вскоре оказался сверху. Взрослые драконы уступали по маневренности молоднику, однако у них было огромное преимущество — магия. Подавив все неуместные порывы, я быстро спикировал на самую высокую башню и перевоплотился. Гайон поступил так же. «Где она?» — спросил, начиная обходить его по кругу. Мужчина задвигался зеркально, он не сводил с меня прямого взгляда, разминал кисти рук, готовясь в любой момент атаковать. «Верни Хотори и уладим конфликт мирным путем». «Разве у нас намечается конфликт?» — усмехнулся Гайон. «По-моему, все просто. Ты возвращаешься в Фарасилиан, а девушка остается у меня. Не делай глупостей». Мужчина рассмеялся. Он расставил руки в стороны, и под нашими ногами закружил песок. Вскоре образовались небольшие горки, скрыв наполовину мою обувь. Я отступил к краю площадки, пошатнулся, однако устоял. «Гайон! Алир, ты слишком молод! Послушай совет, почуявшего настоящий вкус жизни дракона. Ты еще успеешь найти себе жену, разочароваться в низших и отыскать свое предназначение. Забудь о Стали, тебе не совладать с ней. Она в тебе не проснется, как и у всех, кто посягал на невозможное», — говорил он, управляя движущимся по полу песком. «Прими, наконец, свою обычность, а Хотори останется здесь. Лети в Фарасилиан, пока не поздно». Я расправил плечи. «Она не вещь, чтобы решать за нее». «Ты прав, она не вещь. Но человечка такая же низшая, только с особенными умениями. Эта девушка станет хорошей женой, если не мне, то моему сыну». «Ошибаешься!» Усиленный неведомой силой голос устремился к Гайону, унося с собой всю собранную им магическую пыль. Я даже не улыбнулся своему успеху, шагнул назад и, сорвавшись, полетел спиной вниз. Волосы разметались, попали в глаза, закрывая обзор на выглянувшего сверху мужчину. От неожиданного удара в спину весь воздух вышел из легких. Я развернулся, вовремя прикрылся руками от тучи плотного песка, поглотившего меня. Он попал в рот, начал резать кожу. Словно надоедливая мошкара, лип к одежде, рукам, лицу. Разворот, и рой песка разлетелся от взмаха моих крыльев. Я взлетел, остановился на уровне стоящего на башне Гайона. Видно было, что он настроен решительно. Не всякий дракон начнет драться с другим драконом ради такой же низшей. Я заревел, задребезжали стекла, то изначальное желание разрушить Ланериасиан никуда не исчезло, усилилось, едва не став наваждением. Вот только моя Влади где-то внутри, ее сначала нужно отыскать, чтобы ненароком не поранить. Двинувшись на Гайона, я с помощью крыльев ударил в него потоком воздуха. Виан упал, вскинул руку, устремив в мою сторону уплотненный песок, от которого я с легкостью увернулся, сделал разворот и на всей скорости понесся к ближайшему окну, чтобы возле него перевоплотиться и начать поиски своей Хотори изнутри. но едва собрался обратиться, как глаза залепило грязью. От неожиданности я дернулся в сторону, вдруг ударился боком о башню и начал падать. Воздух свистел в ушах, ничего не было видно. Со всех сторон слышался грохот. Меня кружило и вертело, отчего не удавалось разобрать, где низ, а где верх, в какую сторону нужно рвануть, чтобы не стать причиной новых разрушений. Неуклюже взмахнув крыльями, сделал только хуже. Меня быстрее понесло к земле. Теперь казалось, что не один мой вес тому виной, а нечто еще, будто сама магия несла меня вниз, делая тело неподъемным. Обернувшись человеком, вдруг почувствовал упругий удар и услышал треск досок. Обоняние коснулось смесь разных запахов. Глаза уже пылали от жгучей боли. Я усердно начал сдирать прилипшую к ним грязь. Тер их, часто моргал, опять тер. Нечеткие силуэты, множество красок и что-то огромное сверху. Я закрыл глаза, выждал пару мгновений и снова их открыл. Вокруг валялись цветы. Неподалеку охал обеспокоенный устроенным беспорядком эльф. На расстоянии вытянутой от меня руки лежала какая-то служанка, а чуть дальше, за пределами разрушенной повозки, была Владислава. Бросился к ней, приподнял за плечи. Рука Хотори безвольно упала на землю, голова опрокинулась назад, будто девушка находилась без сознания или серьезно пострадала. От страха потерять Влади сердце сжалось до крохотных размеров. Я тут же приложил два пальца к ее шее и выдохнул, нащупав пульс. Жива. Беглым взглядом осмотрел ее, проверил руки, живот и ноги, задержался взглядом на поблескивающем на свету исцеляющем камне, который она благоразумно повесила себе на шею. От возникшей догадки меня бросило в дикий холод. Я поднял глаза в поиске окна, откуда Хотори могла вывалиться. Казалось, это я причастен к случившемуся с ней ужасу. Ведь по неосторожности разрушил одну из башен. Вот только почему нет крови или переломов? «Спит она», — подал голос старый эльф, нависнув над нами. «Вон шип от солнцветка в пальце». Я выдавил слабую улыбку и прижался лбом ко лбу Владиславы. Та пара секунд, когда испугался за ее жизнь, была самой худшей из всех когда-либо случившихся. Видеть обмякшее тело, не иметь возможности что-либо исправить и просто теряться в догадках — ужаснейшее из возможных участей. «Владислава!» — прошептал, проведя пальцем по ее щеке. Солнце снова померкло. Я вскинул голову и увидел парящего над нами Гайона. Тут же поднялся, взял Хотори на руки и взлетел драконом. Пришло время покинуть это место. Влади нельзя здесь оставаться. Но стоило оторваться от земли, как крылья налились свинцовой тяжестью, отчего не удавалось не то что ими взмахнуть, а просто удержаться даже над деревьями. Раздался хруст веток, я схватился задними лапами за ствол и попытался скинуть налипший на крылья песок, с помощью которого воздействовал на них Гайон. Магия побеждала. Меня неустанно тянуло к земле, куда уже падали сучья, листья и сломанные ветви. Не сдержавшись, проревел. Сделал последний рывок и, махнув крыльями, тут же обратился в человека. Нас с Хотори оттолкнуло за ограждение. Ветви деревьев хлестали по спине. В боку резануло острым суком, а после мы и вовсе полетели вниз со скалы, на которой располагался замок Гайона. Справившись с жжением от неудачного полета, вновь обернулся драконом, чтобы замедлить падение и ненароком не навредить Владиславе, и хоть больше не было тяжести. Теперь появилось нечто другое — жар, холод, даже необычные завихрения в воздухе. Я боролся с самой стихией — она не щадила, едва не выворачивала наизнанку, била сразу с нескольких сторон, отчего не представлялось возможным предугадать следующий удар и защититься. Даже чешуя не помогала. Через нее ощущались беспощадные потоки раскаленного воздуха, неведомо каким образом сменяющиеся резким холодом. Вдруг раздался треск, сопровождаемый дикой болью. Меня резко понесло вниз. Мое крыло! И вновь падение. От попытки взлететь послышался новый треск разрываемой кожи, но уже с другой стороны. Я заревел, не в силах терпеть раздирающую боль. Мысли путались. Теперь меня не просто кружило в воздухе, но и начали размываться очертания гор, деревьев, зеленой травы. Сил бороться не осталось. Я чувствовал себя поломанной фигуркой, вырезанной из дерева неумелым мастером. Сознание помутилось. Оставалось только упасть, лишь встретиться с землей. Влади! Камни, с которыми столкнулся спиной, покрошились. Я обнял себя крыльями и покатился по крутому склону вниз. Кожа горела огнем. Вокруг поднялось облако пыли. Сверху катились разбуженные мной валуны, которые сыпались сверху, даже когда остановился в высокой траве. Моя Влади! Единственное, что меня заботило в данный момент, больше, чем собственная сохранность, больше, чем порванные крылья и многочисленные раны на спине и хвосте, даже больше, чем приближающиеся ко мне три фигуры. «Виан Фарасилиана», — первым заговорил Виан из рода Карахов, с которым мы встречались лишь раз во время моего принятия. Именно к нему мы взывали о помощи во время бесконечных ливней. Вот он прилетел в самый подходящий момент. Вторым же был дракон, живший на юге от моего замка, Виан из рода Нариалов, третий — Царк. Теперь я понял суть тех странных ощущений. Три дракона, три разных магии, которыми меня атаковали. «Алир, обратись, мы вызываем тебя на малый суд», — надменно произнес брат. «Алир из рода Фаросов, ты обвиняешься в нападении на своего собрата», — произнес второй дракон воздуха. Я с трудом поднял голову. Сейчас не нашлось сил даже на то, чтобы обернуться человеком. Боль не затихала. Крылья неустанно полыхали, затмевая все остальные ощущения, словно единственно существовали. И больше не было ни тела, ни хвоста, ни лап. Влади! Беспокойство за нее не отступало. Над нами пролетел коричневый дракон, а я продолжал лежать. В моих передних лапах появилась возня, послышался тихий вздох. «Жива!» Откинул голову назад и прикрыл глаза, наслаждаясь разливающимся в сердце спокойствием и радостью за мою Влади. Боялся, что повредил ее, не уберег, ненароком сжал слишком сильно или не укрыл от магической атаки в воздухе. Но нет, жива. А раны можно залечить, переломы убрать, здоровье восстановить. «Алир из рода Фаросов, приказываю тебе обратиться человеком и склонить колено перед малым судом», — разразился громом голос Виана из рода Нариалов. Повисшая после его слов тишина зазвенела. Я не собирался их слушать. Понимал, что улететь от четырех сильных драконов не выйдет. Ведь они без труда поймают меня, не позволят даже подняться в воздух, вновь порвут крылья разностью температур и беспощадными ударами стихий. Но спокойствие за судьбу Влади пьянило. «Алир, послушай, Мейкора, если сейчас же не подчинишься, то тебя не просто осудят за нападение на Виана из рода Ланериас, но и прибегнут к взысканию». Царк говорил настолько проникновенно, будто родил за мою судьбу, не был причастен к собранию здесь драконов и не стремился самыми изощренными способами занять мое место. «К тому же, ты не можешь быть Вианом, так как до сих пор не переродился. Мы собирались обсудить с тобой только сей факт». С плохо скрываемой насмешкой прозвучали слова дракона из рода Карахов. однако стали невольными свидетелями твоего нарушения закона». «Алир!» — взволнованно прошептала Влади, и крыло безвольно съехало, открывая ход Тори собравшимся драконом.